История. Зачем нужна наука? Чтобы было. Любопытство — одно из ключевых качеств человека, делающих научный прогресс возможным. Представь себе человека, который всю жизнь жил в глубине леса и никогда не отходил от дома больше, чем на 10 километров. Однажды у него в голове появился вопрос: «А что находится дальше?» Он собрался, отправился в поход и спустя несколько дней нашел реку. Река для него — это уже серьезное научное открытие, даже если он еще не знает, как и для чего ее использовать. Со временем он проведет эксперименты, узнает, что в реке водится рыба и как лучше всего ее ловить. Результатом всех этих научных поисков станет вкусный ужин. Но если бы в самом начале мы спросили этого человека, зачем он вышел из дома, он бы ответил, что из чистого любопытства. Если бы мы спросили древних греков, зачем они придумали такую штуку, как эллипс, они могли бы пожать плечами и сказать, что это интересная геометрическая фигура. Могли ли они знать, что спустя 1500 лет ученый Иоганн Кеплер скажет, что на самом деле орбиты планет имеют форму эллипса? И что еще позже по таким же орбитам двинутся первые космические аппараты? Можно спросить и других ученых. Например, зачем Алессандро Гальвани тыкал в лапки лягушек металлическими спицами? Он мог бы ответить что-то про интересный эффект биологического электричества. Но мог ли он знать, что спустя несколько веков гальванический элемент будет у каждого в кармане? Обычный аккумулятор в телефоне. А начиналось все с лягушек. Зачем Галилео Галилей кидал камешки с Пизанской башни? Зачем Иоганн Мендель скрещивал разноцветный горох, а Иван Павлов зажигал собакам лампочки перед тем, как покормить? Зачем современные ученые ставят все новые и новые опыты, в том числе в области космофизики? Мы все дальше отходим от того знания, с которым жили в начале. Но никто не может сказать, где мы обнаружим новую реку и какая там может быть рыба. Кстати, если у тебя уже возникли вопросы, что такое эллипс, кто все эти люди и при чем тут лягушки, это замечательно. Некоторые термины и имена есть в глоссарии этой книги, а пояснение к другим или дополнительную информацию придется искать самостоятельно. Как люди поняли, что Земля круглая? Вообще-то она шарообразная. А если быть совсем точными, то имеет форму геоида. Но для простоты мы будем говорить, что она круглая. Считается, что люди верили в плоскую Землю чуть ли не до открытия Колумбом Америки. Но это не совсем так. Всегда, даже в наше время, находятся те, кто утверждает, что Земля плоская. Однако образованные люди еще во времена Древней Греции знали, что планета имеет форму шара, и даже сумели рассчитать ее примерный размер. Одним из доказательств шарообразности Земли греки считали уходящие за горизонт корабли. Сначала за горизонтом скрывается низ корабля, а потом уже все более высокие части. На самом корабле люди видят, как суша постепенно уходит под горизонт. Сначала пляж, а потом высокие дома и горы над ними. При этом, если забраться повыше, то будет видно, как все предметы возвращаются обратно. Происходить это может только из-за изогнутого горба океана, который загораживает корабль от суши. Некоторые возражают, что и на плоской поверхности такие оптические эффекты возможны, что, кстати, правда. Но забывают о математике. А ведь именно точные математические расчеты всегда отличают настоящую науку. Расстояние, на котором могут скрываться определенные предметы, можно посчитать и для круглой, и для плоской планеты. И окажется, что для круглой все расчеты расстояний сойдутся с реальностью, а для плоской — нет. Самый простой способ проверить этот эффект, не выходя из дома — наблюдать закат. Что, если Солнце не уходит за край, а просто отдаляется, и поэтому наступает темнота? Тогда можно просто посмотреть на любой высокий дом на закате. тень от земли и соседних домов поднимается снизу вверх, а не наползает на весь дом одновременно, пока солнце убегает. К тому же само солнце не становится меньше. Из-за оптических эффектов иногда оно выглядит даже больше, чем днем. Значит, если солнце не уходит вдаль, то оно уходит вниз за горизонт, как корабль. Сначала нижний край, потом верхний. Если бы Земля была плоской, то Солнце ушло бы за край для всей планеты сразу. У плоской Земли край только один, а у круглой — вообще любое место на ее поверхности. И для каждого человека край свой. Проверить это можно, найдя в интернете трансляции с камер со всего мира. Ко многим камерам уличного наблюдения есть открытый доступ. При помощи карты часовых поясов можно даже прикинуть, как высоко солнце будет на камере в Париже или в Сиднее, когда, например, в Москве наступает закат. Если ты не доверяешь камерам, можно попробовать позвонить знакомым, живущим в других частях планеты. Конечно, придется учитывать часовые пояса и наклон самой Земли, но ты всегда найдешь половину планеты, на которой прямо сейчас солнечный день, и половину, где уже наступила ночь. Значит, Земля все-таки круглая, и Солнце обычно светит на одну из ее сторон. Кстати, по похожим наблюдениям за высотой Солнца в разных точках мира, ученый Эратосфен сумел рассчитать размер Земли во втором веке до нашей эры. Правда, камер у него не было, и приходилось самостоятельно совершать путешествия и измерять длину теней в полдень, когда солнце выше всего, а тень самая короткая. Но принцип все равно остался тот же. Правда, не совсем понятно, в каких именно единицах измерения Эратосфен делал расчеты. Он написал ответ в мере длины, которые назывались стадиями, но в разных регионах у стадии была разная длина. Но в любом случае он ошибся не больше, чем на треть реального размера планеты, что уже очень впечатляющая точность для первого в истории измерения. Помимо этого, были и другие доказательства. Например, явно круглая форма Луны и Солнца. Если бы они были дисками, то не казались бы одинаково круглыми из разных частей света. Сейчас уже известно, что все планеты, крупные луны, не только наша, но и у других планет, и звезды тоже круглые. А Земле нет смысла отличаться от них. Во время лунных затмений на Луну наползает круглая тень от Земли. Если подняться повыше, то можно рассмотреть более обширную по площади территорию. Если ты когда-нибудь летал на самолете, можешь проверить это сам, глядя в окно при взлете и посадке. Что такое Альфа Центавра? Тут нужно будет отвечать по порядку. Начнем с Центавра. Центавр — это огромное созвездие, которое лучше всего видно в Южном полушарии. А названо оно в честь мифа о кентавре Хироне из древнегреческой мифологии. Кентавр превратился в Центавра из-за сложности перехода слов из одного языка в другой. Само по себе название созвездия, как и многие другие научные термины, традиционно взялось из латыни. Однако латинское слово «центаурус» можно прочитать и через «к», и через «ц», в зависимости от фонетики разных стран и эпох. Хотя в современном русском языке можно использовать оба варианта прочтения, мифологических существ привыкли называть кентаврами, а вот созвездие — центавром. Альфа Центавра — это конкретная звезда в созвездии, то есть Альфа — чья? Центавра. Точно так же можно говорить про Альфу Большой Медведицы, Бету — дракона или Тау — кита. Первое слово — буква греческого алфавита, второе — созвездие, которому принадлежит звезда. Говори как ученый. Созвездие в современной науке — это конкретный кусочек неба с четкими границами. В созвездие попадают совершенно все объекты, которые оказываются на этом кусочке — звезды, галактики, туманности, планеты и даже космические аппараты. В любом случае, сейчас каждая известная звезда принадлежит к какому-то одному созвездию. Использовать буквы вместо имен придумал астроном Иоганн Байер в начале XVII века. У многих ярких звезд были свои древние имена. Однако далеко не у всех. И астрономам было сложно объяснять друг другу, какую звезду они имеют в виду. Фраза вроде «вот эта, которая с краю, рядом с тремя звездами в форме треугольника». «Не это, левее». Звучит гораздо непонятнее, чем Альфа Центавра. Байер обычно называл Альфой самую яркую звезду в созвездии, Бетой — вторую и так далее по алфавиту. Если звезды были примерно одной яркости, мог пойти просто по порядку их расположения в созвездии или руководствоваться другими соображениями. Во времена Байера еще толком не было телескопов, так что с тех пор количество известных звезд стало в разы больше. Придумывать для каждой имя невероятно сложно, поэтому буквенные обозначения звезд используются и сегодня. Когда буквы в алфавите заканчиваются, астрономы начинают использовать в названии по две или даже три буквы сразу. Например, у звезды VY Большого Пса имя только одно. Ее так и обозначают — VY Большого Пса. Древние имена ярких звезд остались, но теперь у них может быть как именное, так и буквенное обозначение. А еще бывает такое, что одна звезда оказывается целой звездной системой. Говори как ученый. Звездная система — несколько звезд, которые вращаются вокруг друг друга или вокруг какой-то общей точки вращения. Коварство тут в том, что все звездные системы кажутся невооруженному взгляду одной звездой. Вернемся к Альфе Центавра, она же А Центавра. На самом деле это тройная звездная система, где каждая звезда имеет в итоге свое имя — Ригел, Телеман и Проксима. В буквенном обозначении это звезды А Центавра А, А Центавра Б и А Центавра С. Правда, что Галилео сожгли на костре? Галилео Галилей, итальянский ученый, живший в конце XVI и в начале XVII века, как очень многие ученые того времени, занимался огромным количеством наук одновременно. Время от времени кто-то говорит, что за научные открытия его сожгли на костре. Но на самом деле не на костре и не совсем за науку. Да и в целом эта история заметно сложнее. Началось все с Николая Коперника, который жил почти на век раньше Галилея. Согласно его идее, в центре Солнечной системы находилось Солнце, а Земля являлась лишь одной из многих планет, вращающихся вокруг него. Сейчас нам абсолютно очевидно, что Коперник был прав. И не только Земля — рядовая планета, но и Солнце — совершенно обычная звезда, и мы вращаемся вокруг нее, а не наоборот. Однако для современников Коперника и Галилея эта теория звучала примерно так же, как утверждение, что небо розовое в полосочку, а хомячки знают квантовую физику. Говори как ученый. Гелиоцентрическая система мира — Гелиос, Солнце — модель Солнечной системы, в которой Солнце находится в центре, а планеты вращаются вокруг него, в том числе Земля. Геоцентрическая система мира — Гео, Земля — модель Солнечной системы, в которой, наоборот, Земля находится в центре, а Солнце вращается вокруг нее вместе с Луной и другими планетами. Во-первых, гелиоцентрическая система мира не была похожа на то, что каждый человек видел сам. Всем было понятно, что Солнце восходит на востоке и само движется на запад. Если бы Земля двигалась вокруг него, пришлось бы признать, что она несется в космосе с невероятной скоростью. Сейчас мы уже знаем, что Земля движется по орбите со скоростью 108 тысяч километров в час. И при этом еще и бешено вращается вокруг своей оси. Скорость вращения на экваторе — 1670 километров в час. Даже сегодня в такие цифры сложно поверить. А в эпоху Коперника и Галилея они и вовсе казались невозможными. Так как явление инерции еще не было достаточно изучено, считалось, что невозможно двигаться с такой скоростью и не заметить этого. Во-вторых, геоцентрическая система мира была очень древней. Птолемей создал ее во II веке нашей эры, и все время вплоть до Коперника она позволяла делать достаточно точные расчеты и наблюдения. Только представь, человечество пользуется системой целых 1500 лет, она работает, и тут приходит Коперник и говорит, что на самом деле все совсем не так. При этом обе теории имеют свои плюсы и минусы, а инструментов, с помощью которых можно было железно доказать одну из них, просто не существует. Первые телескопы по мощности своей были даже хуже, чем современные бинокли, а математические расчеты в этой области только пытались делать. Поначалу вообще ни одна из этих двух систем не совпадала с реальностью до конца. В-третьих, идеи Коперника не совсем удачно оказались связаны с именем Джордано Бруно. Как ученый, Бруно активно поддерживал теорию Коперника, считал звезды далекими солнцами и предполагал у них наличие других планет и жизни на других планетах. Все эти утверждения противоречили общепризнанной тогда трактовке Библии. Для христианского общества той эпохи это был уже очень серьезный повод для обвинения в ереси. Все могло бы обойтись, но Бруно был не только ученым, но и священником, который вступил в открытую и непримиримую вражду с католической церковью по многим религиозным вопросам. Свою роль сыграло и то, что он смешивал науку с магией и мистикой. Кончилось тем, что Джордано Бруно оказался самым известным ученым, которого действительно сожгли на костре. Хотя наука в тексте обвинительного приговора вообще не упоминалось. Все это вместе привело к тому, что теорию Коперника все-таки объявили ересью спустя почти 60 лет после ее публикации. На всякий случай. При этом ее все еще можно было публиковать и использовать как математический фокус. Но воспринимать буквально оказалось запрещено. Галилея это невероятно возмутило. И он обошел этот запрет хитростью. И при этом умудрился поссориться лично с Папой Римским. В результате Галилео Галилея осудили на бессрочный домашний арест, но до костра дело не дошло. В XIX веке католическая церковь признала гелиоцентрическую систему Коперника, а в XX полностью оправдала Галилея. А приговор Бруно действителен до сих пор. Люди правда были на Луне? Да. Люди высаживались на Луну целых 6 раз в ходе миссий под названием «Аполлон», в первый раз в 1969 году, а последний — в 1972. В каждой высадке участвовало 3 человека. 2 спускались на спутник, а 3-й оставался сторожить корабль на окололунной орбите. Не совсем удачным был полет «Аполлона-13». Все вернулись назад целыми. Но высадки не случилось, так что всего к Луне летал 21 человек, и 12 из них сумели по ней прогуляться. Луна — это единственное небесное тело, по которому людям удалось пройтись пешком. В качестве доказательств у нас есть огромное количество свидетелей полета всех 6 миссий Аполлона, фотографии, видео, а также почти 400 килограммов лунного грунта. А может ли любая независимая сторона проверить следы высадки на Луне? С обычного наземного или даже околоземного, вроде Хаббла, телескопа не выйдет. Слишком маленькие объекты, и мощности современных приборов просто не хватит. Основной способ пощупать следы на Луне с Земли — это мощный лазер. Во время высадок на Луне был установлен специальный отражатель, по координатам которого любая достаточно мощная обсерватория на Земле может выстрелить лазерным лучом. Луч идет от Земли до Луны и обратно за определенное время, которое засекают. Если знать скорость света и время путешествия луча, можно рассчитать расстояние до отражателя. Ошибка составит всего несколько метров. Сам отражатель изначально и был нужен для точного определения расстояния до спутника. При этом многие страны регулярно отправляют к Луне автоматические межпланетные станции, АМС, которые могут не только изучить Луну, но и посмотреть, что же находится в местах высадки. В интернете достаточно много снимков с таких станций. На них достаточно хорошо видны следы роверов, лунные машины, на которых передвигались космонавты, и оставленная на Луне аппаратура. С каждым новым поколением АМС количество таких снимков увеличивается, а четкость повышается. Легенда о том, что никакой высадки не было, появилась в те времена, когда проверить это действительно было почти невозможно. Однако теперь миссий на Луну становится все больше. Да и потом, если бы это действительно был заговор, неужели никто бы до сих пор не проболтался?